1 января все встали поздно. Первыми проснулись Ольга Петровна, потому что девочек нужно было кормить завтраком, тетя Рая, которую разбудила Маринка, и Лида, потому что Валерка с утра решил поиграть в комнате в футбол. Тетя Рая пошла выносить мусор. Она никогда не выносила мусор по вечерам, считая это плохой приметой. Мусоропровод был один на два этажа. Нужно было или спуститься, или подняться напролет по лестнице. Перед дверью Музы она увидела щенка, лежавшего на коврике с неестественно вывернутой шейкой. Щенок, еще вчера скуливший, был мертв. Теперь уже тетя Рая ходила по соседям, стучала и звонила в дверь. «Ну что еще? Там щенок!» — выпучив глаза, сообщала тетя Рая. Соседи собрались перед квартирой Музы. «А вдруг с ней что-то случилось?» — голосила тетя Рая. «Спит, наверное», — пожала плечами Лида. «Я ей звонила», — не успокаивалась тетя Рая. «Не открывает!» «Надо ломать дверь», — заявил Израиль Ильич. «Господи, 1 января! В этом доме будет когда-нибудь покой!» — взмолилась Ольга Петровна. Перепуганные дети стояли над трупом маленького щенка. «Уберите его кто-нибудь!» — крикнула Лида. «Здесь же дети! Сейчас в ЖЭКе никого нет! Все отсыпаются, не отвечают!» — сказал Израиль Ильич. «Давайте сами дверь откроем», — предложила тетя Рая. «Я не могу! У меня и инструментов нет!» — сказал Израиль Ильич. Кое-как через час добудились местного слесаря, который, матерясь и проклиная все на свете, взломал дверь. Соседи ввалились гурьбой в квартиру Музы. Балерина сидела на диване, как ни в чем не бывало. «Муза!» — ахнула тетя Рая. «Это не Деска!» — улыбнулась Муза и вдруг рухнула на пол так, что задрались полы халата, приоткрыв тощие с торчащими венами и неестественно развитыми икрами ноги. Израиль Ильич отвернулся, слесарь выругался. Муза легла в психбольницу надолго, и через некоторое время около подъезда остановился грузовик, из которого вышли сумрачная женщина и огромного роста краснолицый улыбающийся мужик. Он закурил, а женщина стала выгружать тюки, крякая и тужась. Мужик даже не сделал попытки ей помочь, разглядывая дом и сплевывая в сторону. «Ну, ничего, жить можно», — заявил он радостно, отшвыривая бычок. «Пошли, что ли?» «Кто это?» — спросила тетя Рая сама себя и пошла вслед за странной парочкой, хотя собиралась в магазин. Мужчина с женщиной остановились перед дверью Музы. «Закрыто?» — спокойно сказала женщина. «А ключей нет». «Да тут на соплях все держится», — обрадовался мужчина и легонько толкнул плечом дверь, которая тут же распахнулась. Они вошли в квартиру, а тетя Рая стояла у себя на этаже, не зная, куда идти, то ли к соседям поделиться новостью, то ли в магазин за колбасой. Впрочем, сохранить какую-то новость в тайне в подъезде было невозможно. Так что тетя Рая пошла в магазин, справедливо рассудив, что колбаса важнее, а жильцы никуда не денутся, и скоро все выяснится. Женщину звали Валентина, мужика — Петька. Валентина приходилась Музе дальней родственницей, то ли троюродная тетка по материнской линии, то ли еще кто. Петька был мужем Валентины. Валентина давно собиралась перебраться в Москву из деревни, но со своей дальней родственницей, которую видела один раз в жизни, не общалась даже по телефону и все не знала, как позвонить, да что сказать. А тут как раз из больницы сообщили, что Муза у них с очередным приступом. На этот раз все серьезно. Когда выйдет, неизвестно. Так что для Валентины сложилось все как нельзя лучше. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — подумала она и принялась паковать вещи. Петька работал водителем автобуса. Между рейсами пил, бил Валентину и гулял так, что ни одной нетронутой им бабы в их округе не оставалось. Кто-то соглашался добровольно, кого-то он насиловал, совершенно не считая при этом, что насилует. Бабы молчали. «Что возьмешь с этого детины? Проще отдаться!» Не в милицию же бежать, где все Петькины закадычные друзья пьют вместе. Так что Петька насильничал совершенно безнаказанно, пребывая в полной уверенности, что бабам он нравится. Валентина же при попытке вправить мозги мужу получала в глаз, отлетала в угол кухни, и на этом все разборки заканчивались. Она надеялась, что в Москве Петька устроится на работу и будет меньше пить, а может и гулять перестанет. К городским женщинам побоится приставать. Валентина тогда долго уточняла у медсестры психбольницы, надолго ли музу положили. Та ответила, что пока непонятно, но месяца два точно продержат, а там, кто знает, состояние тяжелое. Валентина для себя решила, что поживет в квартире у музы, пока та в больнице, а за это время найдет квартиру для съема, устроится на работу, переедет. Чего жилплощади пропадать? Да и родственники какие-никакие. В общем, со своей совестью Валентина договорилась быстро. На удивление, быстро согласился переехать и Петька, которому опостылила старая работа, местные бабы и дешевая водка. Столица открывала перед ним новую жизнь. Пока Валентина грохотала на кухне, переставляя тарелки, выбивала ковер, двигала шкафы, снимала со стены разбитое зеркало, тьфу, плохая примета, в общем, обустраивала квартиру под себя, Петька несколько дней пил столичную водку, закусывая столичной колбасой. Так бы продолжалось и дальше, если бы водка у него не кончилась, а денег на бутылку Валентина не дала. Петька махнул кулаком, Валентина привычно отлетела в угол кухни, но денег все равно не дала, уперлась. «Хочешь, убей, а денег не дам, сука!» — ответил Петька и пошел спать. Утром он встал рано утром, помылся, побрился и пошел устраиваться на работу. В тот же день устроился и все выходные отмечал начало трудовой жизни. Валентина сама сбегала за водкой, а с понедельника начал водить тот самый единственный автобус, который вез из их района до ближайшей станции метро. Взяли его с распростертыми объятиями. Стаж приличный, мужик крепкий, неприхотливый, о такой зарплате даже мечтать не мог. Ну, выпивает, а кто из водил не пьет? Вон, один на неделю ушел в запой, так не могли замену найти. Никто не соглашался. Район новый, дальний, до центра далеко, работа нервная, людей много. Соседи поначалу шарахались от этой неожиданно появившейся странной парочки, не знали, чего от них ждать. Первой пошла на контакт тетя Рая, почувствовав в Валентине родную деревенскую кровь. Пришла с пирожками по-соседски. «Вы тут как, надолго?» — спросила она Валентину. «Нет, временно», — четко ответила та, накрывая на стол. Петька схватил пирожок, откусил, хмыкнул и, чавкая, дожевал. «Пока муза не выйдет», — продолжала Валентина. «Сейчас устроимся, квартиру съемную найдем и съедем. У нас в деревне ни продуктов, ни работы». «Это да», — согласилась тетя Рая, — «с работой тяжко, вы тут хорошо прибрались, и зеркало, слава богу, сняли разбитое. Так примета плохая, что она тут делала перед зеркалом-то?» — по-бабски спросила Валентина. Тетя Рая рассказала ей и про щенка, и про потоп, про галлюцинации, про Деску тоже рассказала. «Ой», — только вздыхала Валентина, впитывая подробности и просчитывая в голове, сколько музу продержат в психушке. «Так давно надо было ее сдать», — хохотнул подвыпивший Петька. Валентина улыбнулась, Петька выпивал, но меньше, намного меньше, а про баб и думать забыл. «Надо было», — согласилась тетя Рая, — «но мы же не знали, что у нее диагноз, думали, творческая личность». «Ой, я их вообще не понимаю, этих интеллигентов», — поддержала разговор Валентина. «Вроде умные такие, все знают, а в доме срач, не пройдешь, не проедешь. Вон, пока эту квартиру отмыла, чуть без рук не осталось». «Мне ее жалко, больная она», — вздохнула тетя Рая, которой Валентина плеснула водочки. «И в квартиру было страшно зайти, это вы правы». «Так я все повыбрасывала», — радостно сообщила Валентина. «И правильно», — поддержала тетя Рая, — «надо, чтобы чисто в доме было, а то у нее и тараканы, и моль в шкафу, а если в одной квартире, то, считай, у всех во всем доме». «И не говорите, я уже везде и отравы понасыпала, и корки лимонные разложила». «А что у вас с лицом?» — не удержавшись, спросила тетя Рая. «Так упала, на антресоли лазила и свалилась», — — ответила Валентина. «Ну да, ну да», — кивнула тетя Рая. «Надо осторожнее. Я вам мазь могу принести, синяки быстро рассасывает». «Спасибо, а пирожки у вас настоящие, как у нас в деревне. Не думала, что здесь, в Москве, такие умеют делать». «Так я тоже деревенская», — засмеялась тетя Рая. «Ну, это видно, значит, земляки. Вы заходите, если что, если что-то надо. А Музу жалко, очень жалко», — сказала тетя Рая, прощаясь у двери. «Так я бы помогла, если бы знала, чем», — откликнулась Валентина. «А чем тут поможешь? Это же не сопли, не кашель, а голова. Что тут сделаешь?» «Да, а мы с соседями думали, что у нее вообще никого нет». «Так считайте, что никого. Мы хоть и родня, но дальняя. Может, она меня и не вспомнит. Что взять с психической?» «И не говорите». К Валентине и Петьке соседи очень быстро привыкли, сроднились, как будто и не было Музы в помине. С ними было проще, спокойнее. Валентина всегда сумрачная и молчаливая, со скошенным, почти отсутствующим подбородком, никогда не отказывала в стакане сахара или двух яйцах. А Петька всегда ждал бегущих к остановке соседок и даже открывал водительскую дверь, чтобы ехали впереди, где посвободнее, а не толкались в салоне. Особенно рад Радостно он распахивал двери для Лиды, которая стала чаще пользоваться общественным транспортом, но не отказывал и Рае, и даже Израилю Ильичу. «А почему это?» — возмущались пассажиры. «Сейчас вообще никуда не поеду!» — радостно гаркал в салон Петька, и все замолкали. Когда Петька в выходные напивался и бил Валентину, соседи не вмешивались. Однажды Ольга Петровна, увидев Валентину с синяком в пол лица, начала кудахтать и возмущаться, собиралась даже участкового позвать, но Валентина искренне не поняла, в чем проблема. «Ну, выпил, ну, дал в глаз, с кем не бывает, а у кого-то по-другому!» Ольга Петровна махнула рукой и больше с советами не лезла. Случилось то, что должно было случиться. Музу подержали в психушке с полгода и отпустили домой. Валентине позвонили из больницы и попросили забрать родственницу. «Не слышно! Что?» — закричала Валентина и положила трубку. Телефон звонил еще несколько раз. Валентина сидела и смотрела на аппарат. Она пыталась сообразить, что делать дальше. Беззвучно плакала, вытираясь краем фартука, и сделала то, что и в прошлый раз. «Ничего! Ничего!» Прошлый раз случился много, очень много лет назад. Муза тогда была молода, танцевала, ездила по городам, поселкам, несла высокое искусство в народ. Они с Валентиной друг друга не знали, как не знают дальние, давно позабытые родственники. Но у Музы в записной книжке твердым почерком был записан телефон Валентины с пометкой «Родственница». Валентина была тем человеком, которому должны были сообщить, если с Музой что-то случится. Балерина могла не помнить себя, того, что делала вчера, своего года рождения, имени, но телефон и адрес Валентины был намертво отпечатан в ее памяти. Его она сообщала врачам в первую очередь. Валентина много лет жила с оглядкой, дергалась на каждый звонок. Могло пройти несколько лет, и Валентина почти забывала о существовании Музы, как вдруг раздавался тот самый телефонный звонок, и чужие голоса рассказывали Валентине о том, что случилось с ее родственницей. Так, от медсестры, у которой был милый, приятный, ласковый голос, Валентина узнала, что Муза попала в больницу. Медсестра сообщила номер больницы, палаты и время посещений. У Музы случился первый приступ. Валентина положила трубку, посидела несколько минут, решая, что делать, и решила ничего не делать. Еще через несколько лет ей позвонили уже из роддома. Муза, колеся по захолустью, умудрилась забеременеть и родить мальчика. Тогда Валентина не порадовалась, а только удивилась. От кого? Кто мог позариться на такую? Из роддома звонили еще раз. Муза собиралась написать отказ от ребенка. Врач предлагала Валентине приехать, поговорить с Музой, образумить или забрать мальчика, чтобы того не отправили в дом малютки. Валентина посидела, подумала и не поехала. Мальчик стал сиротой при живой матери и тетке, хоть и такой дальней, что дальше не придумаешь. Хотя нет. Тогда Валентина честно записала адрес дома малютки, имя мальчика, вес, рост и дату рождения. Но она сама Бездетная, не собиралась забирать ребенка. Не было у нее такого порыва. Зачем ей ребенок, рожденный не пойми от кого? Сама Муза ей никогда не звонила, не позвонила и в тот раз, хотя Валентина ждала звонка. Не поговорила, не плакала в трубку, не просила о помощи, как будто и не было того мальчика. Только однажды ей позвонил незнакомый пьяный мужик, как поняла Валентина, отец ребенка, и начал что-то говорить про Музу, про сына. Но трубку выхватил Петька, обматерил мужика, избил Валентину, и на том все дело кончилось. Валентина так и не призналась Петьке, что мужик был не ее, а Музы, что родственница родила мальчика, родила и бросила в роддоме. Петька убедился в том, что его Валька такая же, как все бабы, сука и блядь. Вот и сейчас Валентина выслушала медсестру, записала адрес больницы, время, когда нужно было приехать за родственницей, рекомендации по уходу за больной, аккуратно положила трубку и пошла чистить картошку. Муза приехала из больницы сама. Каким-то чудом она вошла в подъезд незамеченной, никто из соседей ее не видел. Да если бы и увидел, то не узнал. Муза была в чужой мужской шапке, драном пальто и сапогах, которые ей были велики на 3 размера. Видимо, собирали ее всей больницей. Увозили ведь в одном халатике. Муза поднялась на свой этаж и попыталась открыть дверь. Дверь была заперта. Балерина позвонила. Дверь открыл пьяный Петька. «Чё надо?» — гаркнул он, увидев маленького оборванного человека, не похожего ни на женщину, ни на мужчину. Муза молчала. «Погорельцы, что ли?» — спросил Петька, потому что тетка, он уже понял, что это женщина, но какая-то мелкая, больная и страшная, молчала и не уходила. Тогда в доме часто появлялись такие оборванные погорельцы, которым соседи отдавали старые вещи, игрушки или что-то из еды. «Чё вылупилась?» — опять гаркнул Петька. «Валька, иди тут разберись!» Из комнаты вышла Валентина и увидела женщину. Она ее сразу узнала, хотя не видела очень много лет и не должна была узнать. Просто сердце ёкнуло. Она! А кто еще? «Сейчас!» Валентина кинулась в комнату, схватила свой халат, тапки, свитер Петьки и вынесла все барахло в прихожую. «Вот, забирай и уходи», — сказала она Музе. Та продолжала молчать. «Уходи отсюда!» — повторила Валентина. «А то милицию вызову!» Муза вышла на улицу, дошла до детской горки и уже там упала. Видимо, падая, она ударилась головой об лед. Ее подобрали уже к вечеру, когда люди стали возвращаться с работы домой. Решили, что пьяная и бездомная, и вызвали милицию. Так Муза сначала оказалась в вытрезвителе, потом в больнице и только после этого в стенах очередной психушки. Везде она называла телефон и адрес Валентины, тот самый в деревне. Валентина же в московской квартире выдернула из розетки телефон, спрятала аппарат в коробку из-под обуви и врезала еще один замок в дверь. Вот что странно. Всевидящие, всезнающие соседи так и не узнали о возвращении Музы, о том, что Валентина ее выгнала, и о том, что в психбольнице Муза скоро умерла от пневмонии, слишком долго пролежала на холоде. Ее похоронили на дальнем заброшенном кладбище, и на деревянной табличке было написано имя покойной – Валентина. Муза на вопрос, как ее зовут, отвечала «Валентина» и диктовала номер телефона. О Музе помнили только дети – Светланка с Танюшей, Валерка и Маринка. Каждый по своей причине. Танюша мечтала танцевать в короне, Светланка помнила, как ее покусала Деска, Валерка не мог забыть голые ноги, трусы и детскую неразвитую грудь балерины, который увидел, когда случилась история с Дездемоной, и Муза лежала на полу в задравшемся халате. Собственно, это было первое женское обнаженное тело, которое он увидел в своей жизни, что, кстати, не лучшим образом отразилось на его психике. А Маринка помнила, что Муза была почти лысой и панически боялась стать такой же. Жизнь брала свое. Была балерина и нет балерины. Кому какое, собственно, дело? Со своими бы заботами разобраться. Дети, работа, были и радости. К Израилю Ильичу и Тамаре Павловне переехал сын Миша с женой Леной и дочкой Верочкой. Опять к подъезду подкатил грузовик с коробками, книжками, стульями и прочей домашней утварью. Очень скоро стало понятно, что Миша переехал не просто так. Миша с Леной не ходили на работу, а бегали куда-то с документами, звонили из единственной в округе телефонной будки, а не из дома, продавали мебель, с соседями вежливо здоровались, но не более того. А Верочка не ходила в садик, по всему было понятно, что они в доме не задержатся. «В Израиль едут? Что тут непонятного?» – пожала плечами Лида, столкнувшись с тетей Раей. «Как в Израиль?» – ахнула тетя Рая. «Они же либерманы. Куда им еще ехать?» «Ой, а это опасно? Тебе-то что? Ты же им не родственница!» Но прошел месяц, второй, третий, а младшее поколение либерманов так и жило на чемоданах. Им не давали разрешения на выезд. Судя по тому, что Лена начала давать частные уроки музыки на дому, денег стало не хватать. От этих уроков особенно страдала Ольга Петровна, которая вспоминала вчерашние домашние концерты Израиля Ильича как лучшее время в своей жизни. Теперь она вынуждена была до позднего вечера слушать гаммы, детские пьесы в исполнении нерадивых учеников. У нее опять началась жестокая мигрень, и даже Танюша со Светланкой затыкали уши ватой. «Это невозможно!» – кричала Ольга Петровна и стучала шваброй по потолку или по батарее. Но Лена на стуки не реагировала. Она отрабатывала урок, иногда стучала в ответ. «Ну не наглость, а!» – возмущалась Ольга Петровна. «А чего им делать?» – заступалась тетя Рая. «Израиль Ильич говорил, что Мишу с Леной с работы выгнали». Наступал Новый год, который неизменно объединял всех соседей. Эта традиция сложилась сразу и осталась неизменной, что бы ни происходило. Так уж получилось, что их новый кооперативный дом заселяли как раз зимой, под Новый год, и этот праздник отмечали все вместе. У кого-то не было стульев, у кого-то стола, сидели у Израиля Ильича и Тамары Павловны, обладателей трехкомнатной квартиры, на собранных со всего подъезда табуретках, коробках, ели из разномастной посуды. Сначала было неловко, а потом очень весело и радостно. Все поздравляли друг друга с новосельем, желали счастья, здоровья и счастливой жизни на новом месте. И тот Новый год стал для всех самым лучшим, самым светлым воспоминанием, и на каждый следующий все вспоминали тот самый первый. В квартиру Израиля Ильича шли со своими табуретками, закусками и бутылками, у кого что было. И даже если планировались гости, все равно бой курантов слушали все вместе у Израиля Ильича и только потом разъезжались по гостям. Так было и в этот раз. Пришли все, как раньше. Были даже Валентина с Петькой. Валентина накрасила губы и выглядела очень даже ничего. Лида отметилась новым вечерним платьем, от которого все ахнули. И когда Израиль Ильич сел за рояль, Ольга Петровна, истрадавшаяся по хорошей музыке, в хорошем исполнении, вздохнула радостно и с облегчением. Израиль Ильич был в ударе, и опять же традиционную «в лесу родилась елочка», под которую дети водили хоровод, а взрослые подпевали, исполнил особенно зажигательно. А уже после 12 за рояль сел Миша, и все заметили, Миша играл так, что мурашки бежали по коже. Валентина сидела с мокрым лицом, не заботясь о том, чтобы вытереть слезы. Петька ошалело глядел на Мишу и пыхтел. Когда Миша закончил играть, все еще долго сидели в молчании, в ступоре, в немом восхищении, захлестнувшем душу. Это было как очищение, как катарсис, когда все струны лопаются и эмоции выплескиваются наружу. Миши аплодировали стоя. Израиль Ильич стоял рядом со своим мальчиком и тоже плакал. Он был горд за сына, горд за себя, за то, что он отец этого гения, абсолютного гения. Тамара Павловна улыбалась счастливой, осоловевшей и дурной от восторга улыбкой матери. Поскольку больше не было никаких сил, никаких эмоций, включили телевизор, чтобы посмотреть «Голубой огонек», и завели проигрыватель. Миша танцевал с Лидой, тетя Рая с Валентиной ушли на кухню заваривать чай, резать торт, Лена курила форточку, туда же пришла Ольга Петровна сварить кофе. «Ну, как ваши дела?» — спросила она вежливо у Лены. «Никак!» — отмахнулась Лена и уставилась на тлеющую сигарету. «Миша очень талантливый!» — совершенно искренне сказала Ольга Петровна. «Я знаю, а что толку?» — пожала плечами Лена. «Разрешения на выезд не дают». «А почему вы уехать хотите? Вам здесь плохо разве?» — всплеснула руками тетя Рая. «Плохо!» — просто ответила Лена и заплакала. Женщины забыли про чай, кофе и торт. Лена рассказывала, а женщины слушали ее так же, как полчаса назад ее мужа. Миша действительно был очень талантлив. Еще в консерватории так говорили. Они поженились с Леной на третьем курсе, жили в большой квартире на Курской вместе с родителями Лены. Ее отец работал на часовом заводе, занимал руководящую должность. Все было хорошо. Лена с Мишей ездили отдыхать в Гурзуф, строили планы на жизнь, веселились, не знали нужды и бытовых проблем.